Ну что, давай тогда прощаться с нашими слушателями. Ну да, наверное, так. Большое вам спасибо всем, что вы нас прослушали. Очередной наш домашний концерт «Черного Хрякера». Сегодня был у нас в гостях Алексей «Черный Ангел» Морозов. В принципе, практически всю эту запись вы увидите по видео. Да, будет видео сделано, выйдет в социальных сетях на ресурсах «Не один Морозов» и будет официально издано на сайте patreon.com. Да, и плюс, конечно, мы скинем ссылку по-любому на подофэме в «Черном Хрякере», где вы сможете увидеть и меня, и Алексея Черного Морозова, мою кухню, весь практически домашний концерт. Вот. Спасибо еще раз всем за прослушивание. Ну и Лёха, с тебя напоследок песня. Ну, давай что-нибудь длинное и нудное спою, чтобы совсем на просвет. В общем, такой веселый, такой прям забористый. Веселый. Слово вспомнить можно и веселый. Слушай, а помнишь, у тебя песня была? Что там про город, про машины, про таксистов, что-то такое. С одного из твоих альбомов. Что-то ты мне скидывал. Поберегись, наверное. Поберегись, походу. Может, это или что-нибудь другое для тебя веселое. Сейчас я тут, понимаешь, вспомнить, как начинается. Да. Я просто слов не вспомню сейчас. Давно не пел. Вот эта проблема вечно, как и у меня. А тут, да. Вспомнишь слова, вроде знаешь, пальцы играют, а вот слова... А слова не помнишь? Да. Ну да. Поэтому и занимаюсь в основном сейчас инструментальной музыкой. Слов-то никаких. Импровизируем веселенькое, чтобы точно все было. Чтобы слова, слова. Чтобы слова, да. Закончим, Лёха. Композиция очень красивая, конечно, да. Решил закончится. Давайте все так. Город большой вместит свет на улицах темных. Ой-ой-ой. Слушай, Леха. Нет, не полностью. Давай закончим. Знаешь, мои любимые твои песни. Это моя самая любимая песня, которую ты сочинил, вот эта проводница. Пожалуйста, Леш. Можно? Когда за окном не станет перрона, и красный состав умчится в черную ночь. Класс. Ты пройдешь походкой легкой по вагону, и меня сам лучших песен твоих. Да, вот одна девушка писала, что услышала ее в переходе. Говорю, это бублик слил. Не, просто офигенно, конечно. Ай, очень-очень много хочется тебя еще о чем расспросить. И о твоих политических взглядах, и о шоу-бизнесе, но, к сожалению, дорогие наши слушатели, ай, подходит наш домашний концерт к концу, потому что Семья, Лёха, семья, но у тебя, да как меня. Семья, тут дела, надо утрясать еще всякие разные дела, поэтому... Да, я только могу хрюкать. Вот, так что, всем большое спасибо, с вами был Чёрный Хрякер, и у меня сегодня был в гостях Алексей Чёрный Ангел Морозов! Да, это я, всем пока.